13. Родина утверждает магнитное притяжение к определенному складу духа. Можно обеднить это понятие ханжеством. Но высшее общение дает возможность обогатить расширенным сознанием родину земную. Не только земная родина привлекает человека, она лишь как отправная точка для беспредельности. Можно ли унижать земную родину сопоставлением с беспредельностью? Наоборот, каждое возношение будет достойно сердца вождя.